Синдром полного гнезда. Они уехали. Я брожу туда-сюда по пустым гулким комнатам. Иногда тащу за собой стул, сажусь и слушаю тишину. У нас четверо взрослых детей в возрасте от 21 до 32 лет. За 10 лет графики их приездов-отъездов менялись, но неизменно стоило закрыть дверь за одним ребенком. В поисках приюта ее открывал другой. Они приходят беженцами, спасаясь от несчастной любви или финансового кризиса, или от того и другого сразу. Обычный вариант. Ни один нормальный родитель не откажет детям в крови на время шторма. Хотя верно и то, что иногда они приносят с собой непогоду. В доме могут поселиться тучи депрессии и туман непонимания. О каком солнце речь, если на втором этаже дома тоскует, собирая осколки разбитого сердца, взрослый ребенок? Его уже не усадишь на колени и не пообещаешь, что за хорошее поведение ему разрешат раскладывать варенье по вазочкам. Ему не прикажешь побриться, вымыть, наконец, засаленные волосы или лечь спать в нормальное время. Разбитое сердце не исцелится быстрее от рассказов и сказок. И если уж мы заговорили о советах, никогда, ни в коем случае не критикуйте ту, которая разбила сердце. Однажды мое терпение лопнуло, но смягчающие обстоятельства, ваша честь, довели. И я заорала, да чтоб ее переехала. Знаю, жестоко, к тому же глупо, потому что разбитое сердце и та, что его разбила, через неделю воссоединились, и он умчался на крыльях страсти, оставив 6 пачек кукурузных хлопьев под кроватью и стойкий запах тоски, который не поддается никаким освежителям воздуха. По мнению многих, стойкий запах тоски – идея смешная и вычурная, и, скорее всего, в комнате воняет сдохшая под полом мышь. Однако мне версия с тоской ближе. Поднимать все эти доски, знаете ли. Ну и как жизнь, когда дети выросли, спрашивают у меня. Как в отпуске, отвечаю. Точнее, как в медовом месяце. Можно в волю обжиматься на диване и не отпрыгивать друг от друга виновато, заслышав за дверью шаги взрослого ребенка. Множество женщин страдают от синдрома пустого гнезда, а пустоту в жизни пытаются заполнить курсами по ремонту автомобилей или драматическим кружком. А у меня, как я теперь вижу, было все наоборот. Я сильно страдала от синдрома полного гнезда, и порой родительские обязанности казались мне непомерными. Я была никудышной матерью. Первенца не доносила, и первый месяц о нем круглосуточно пеклись врачи и сиделки. Все высококвалифицированные специалисты, в отличие от меня, невежественной 19-летней вертихвостки. До тех пор детей я видела в лучшем случае на иллюстрациях у доктора Спока в книге о здравом смысле младенцах и детях. Кстати, я никогда не понимала, почему бедного доктора Спока так поносили, да и до сих пор ругают. Буквально на днях слышала по радио, как один из его очернителей связал либерализм Спока с нынешним расцветом хулиганства, нечистоплотности и вандализма. Мне же книги Спока помнятся совсем иными. Вовек не забуду его суровый совет, как отучить малыша вылезать из кроватки по ночам. Измученным бессонницей родителям доктор Спок рекомендовал набросить на кроватку сетку от бадминтона и крепко завязать ее по углам и зажать уши, чтобы не слышать вопли ребенка. Чем не отрывок из «Ухода за младенцами» пера Энн Уиддекомп? При выписке мой малыш весил всего 2,5 килограмма, совсем кроха. Очень удобно, ведь выносить его на прогулку и возвращаться приходилось тайком. Хозяин не терпел в своем доме детей. И если я не шныряла к входной двери и обратно с ребенком под пальто, то сидела, согнувшись над кроваткой, мерила его пульс, проверяла, дышит ли он еще. Теперь-то я знаю, что для большинства родителей это нормальное поведение. Проверять, а не шнырять. Но тогда, в 19, была убеждена, что не сумею сохранить в живых такое хрупкое существо. По утрам я с замиранием сердца подходила к кроватке, видела, что глазки у него открыты, или что он машет ручкой. Это мне казалось чудом, и на какое-то время я чувствовала себя настоящей матерью. Уж не знаю как, но мне удалось сохранить в живых и его, и троих остальных. Ныне они все здоровые, а временами и веселые. И у каждого свой собственный почтовый индекс. И что еще важнее, теперь рядом с ними другие люди, которые их любят и о них заботятся. Пожалуй, самое время избавиться от старой сетки для бадминтона.